Как только трапеза закончилась, девочка умчалась во двор, на ходу подхватив ведро и хомут. Ей не терпелось поскорее навестить свою любимицу, тихую и добродушную корову Чернушку. Ведя Чернушку для дойки в сарай, Орхидея ласково поглаживала ее бока, приговаривая что-то ласковое и успокаивающее. Она всегда получала огромное удовольствие от этой нехитрой работы. Доение коровы было одним из ее любимых занятий. Девочка с детства помогала родителям по хозяйству и успела привязаться к домашним животным. Усевшись на маленькую скамеечку рядом с Чернушкой, Орхидея принялась за дело. Мерные движения рук, теплое дыхание коровы, тихое журчание молока в ведре – все это успокаивало и наполняло душу девочки умиротворением. Закончив доить, она вылила молоко в большой глиняный кувшин и аккуратно отнесла его в дом. Мать уже хлопотала по хозяйству, подмешивая в миску с тестом свежие лепестки фиалки. Орхидея поставила кувшин на стол и с готовностью присоединилась к ней, помогая месить и раскатывать тонкие лепешки. «Ох, доченька, какая ты у меня помощница!» — ласково улыбнулась мать, глядя на трудолюбивую девочку. «Ну что, как Чернушка поживает?» «Все хорошо, мама», — ответила Орхидея. «Она сегодня дала больше молока, чем обычно». «Вот и славно. Ну, а теперь иди погуляй, пока я тут все доделаю», — подтолкнула ее женщина. «Присмотри за мальчишками, а то опять в лес убегут. Не знаю, как они просачиваются сквозь стену». Орхидея с готовностью отложила скалку и вышла во двор, где тут же была оглушена радостными криками братьев. Мальчишки носились между деревьев, гоняясь друг за другом и строя тайные убежища. Девочка улыбнулась, глядя на их непосредственную возню, и присоединилась к игре, временами одергивая их, когда они слишком далеко разбегались. Так незаметно для себя Орхидея провела большую часть дня, помогая родителям по хозяйству, присматривая за младшими детьми и наслаждаясь красотой родного дома. Лишь к вечеру, когда солнце начало клониться к горизонту, она позволила себе немного передохнуть, устроившись на старом дубовом пне и любуясь пляской лучей на листве деревьев. Деревня Малая Роща утопала в зелени, словно маленький островок покоя, затерянный в бескрайних лугах и лесах. Казалось, что здесь нет места для тревог и волнений, только размеренный ход жизни, полный простых радостей и повседневных забот. И Орхидея была глубоко счастлива, что родилась и выросла именно в этом уютном уголке мира. Однако тучи, сгущавшиеся на горизонте, предвещали, что этот покой недолговечен. Тихая, мирная жизнь деревни вскоре может быть нарушена грядущими переменами. Только сейчас Орхидея начала чувствовать, как тревога закрадывается в ее душу, стоит ей лишь взглянуть на темные тучи, собирающиеся за горизонтом. Что-то надвигалось, что-то неизбежное и неотвратимое, что грозило разрушить спокойствие, которое она так ценила. Девочка тряхнула головой, словно пытаясь отогнать тревожные мысли. Нет, она не даст себе поддаться унынию. Пока еще все хорошо, и она намерена насладиться этим мгновением умиротворения. Орхидея глубоко вдохнула свежий лесной воздух, наслаждаясь тишиной и красотой родного края. Внезапно до ее слуха донесся приглушенный шум, будто чьи-то шаги в чаще. Девочка напряглась, всматриваясь в заросли. Неужели кто-то чужой забрел в Малую Рощу? Сердце Орхидеи забилось чаще от волнения. Осторожно поднявшись, она двинулась вглубь леса, стараясь ступать как можно тише. Лес был знаком ей, как родной дом, и она надеялась, что сумеет незаметно выследить незваного гостя. Подобравшись ближе, девочка замерла за толстым дубовым стволом, выглядывая оттуда. К ее большому удивлению, в небольшой лесной поляне показался никто иной, как ее друг детства, Данила. Юноша стоял посреди полянки, задумчиво глядя куда-то вдаль. Орхидея облегченно вздохнула, значит, это всего лишь Данила, и ей не о чем волноваться. Девочка уже хотела было окликнуть его, но внезапно заметила, что лицо Данилы выражает тревогу и печаль, будто что-то тяготило его, отягощало сердце юноши. Орхидея нахмурилась, внимательно наблюдая за другом. Что-то случилось, что могло так расстроить обычно жизнерадостного и веселого парня. Затаив дыхание, Орхидея продолжала следить за Данилой, гадая, что могло омрачить столь светлую душу ее друга. Даниил удивленно обернулся, услышав шорох в кустах. Он сразу узнал Орхидею, выглядывающую из-за дубового ствола. «Орхидея, что ты тут делаешь?» – окликнул он девушку. Девушка смущенно вышла из своего укрытия, стараясь скрыть, что следила за другом. Она подошла к Даниилу и улыбнулась ему. «Привет, я просто гуляла по лесу и услышала какие-то звуки, вот и решила проверить, «Что происходит?» – ответила она, надеясь, что друг не заметил ее тревоги. «Гуляла, значит?» – Даниил смерил ее внимательным взглядом, будто пытаясь понять, что на самом деле беспокоит Орхидею. «А что ты делаешь здесь? Тебе не кажется, что далековато от дома? Не боишься, что заблудишься?» Девушка вновь улыбнулась, чуть пожав плечами. «Я хорошо знаю эти места, тем более где я потеряюсь. Мы же не за стеной, мне здесь не страшно. А вот ты что здесь делаешь? Я заметила, что ты чем-то расстроен». Даниил замешкался на мгновение, но потом со вздохом признался. «Поссорился я с отцом. Он снова пытается меня уговорить стать мельником, знаешь ведь, хочет, чтобы я продолжил семейное дело. Но я не хочу всю жизнь заниматься мукой. Я мечтаю о приключениях, о путешествиях, а не о том, чтобы просиживать штаны в мельнице. Но отец упрямится, не понимает меня». Выпалив короткую жалобу, Даниил устало опустил плечи. Орхидея сочувственно посмотрела на друга и осторожно положила руку ему на плечо. «Я понимаю твои чувства, но может, все-таки стоит попытаться договориться с отцом? Он, наверное, просто переживает за тебя и хочет, чтобы ты был в безопасности. Может, он просто боится, что с тобой что-то случится в дороге». Даниил нахмурился, когда Орхидея предложила поговорить с отцом. «Да неужели ты тоже на стороне отца?» – вскинулся он. «Он тебя подговорил меня уговаривать?» «Нет, Орхидея, я принял свое решение. Я пойду на службу в ополчение Акендорфа и стану видным воином, а там, глядишь, и в дружину принца пробьюсь. Никто не сможет меня остановить». Бросив гневный взгляд на девушку, Даниил развернулся и быстрым шагом направился прочь, не дав Орхидее и слова вставить. Та смотрела ему в спину с досадой и печалью. Вернувшись домой, Орхидея занялась вечерними делами, а когда стемнело, легла спать. Но ее сон был тревожным. Девушка резко проснулась, где-то в селе послышались крики, а затем она заметила всполохи огня в окне, сердце бешено колотилось. За окном творилось что-то страшное, слышались испуганные возгласы людей, а в небо поднимались клубы дыма. Орхидея вскочила с постели и подбежала к окну. Ее охватил ужас. На деревню напали лесные твари, похожие на козлов и быков, но гораздо крупнее, и бегали на двух ногах. Эти чудовища крушили все на своем пути, а жители пытались спастись от их свирепой ярости. Снаружи кипела кровавая бойня. Девушка в панике осмотрелась, не зная, что ей делать. Нужно предупредить отца и остальных, или спрятаться в безопасном месте. Орхидея лихорадочно обшаривала комнату в поисках чего-нибудь, что могло бы ей помочь в этой страшной ситуации. Отец Орхидеи стремительно ворвался в комнату, на нем была наспех надетая кольчуга, а в руках он сжимал короткое копье. Схватив дочь за руку, он потащил ее из спальни и провел в кухню, где уже собралась вся семья. Орхидея впервые видела, что на глазах отца блестели слезы, это ее сильно встревожило. Мужчина начал торопливо объяснять, что их с братьями спрячут в подвальном погребе, а мать будет с ними. Им нужно сидеть тихо, чтобы не случилось. Запечатав семью в подполе, отец поспешил на улицу. Там уже звенел набатный колокол, призывая всех мужчин встать на защиту села. Орхидея крепко обняла младших братьев. Снаружи доносились душераздирающие звуки битвы, звон оружия, отчаянные крики людей и жуткий рев тварей. Девушка затаила дыхание, стараясь успокоить пугливо вздрагивающих братьев. Внезапно в дом ворвались несколько огромных зверолюдов, с легкостью сломав ветхую по сравнению с ними дверь. Монстры принялись яростно крушить и разбрасывать все вокруг, видимо, обыскивая жилище в поисках ценностей. Орхидея чувствовала, как рядом дрожит ее мать. Казалось, что чудовища ушли, но неожиданно она услышала, как они начали с силой ломиться в дверь погреба. Удар за ударом, и толстая деревянная дверца проломилась под натиском топоров. Когда огромный ржавый топор зверолюда пробил дыру в двери погреба, отчаянные крики наполнили душное помещение. Орхидея вжалась в стену, прижимая к себе младших братьев, а их мать беспомощно пыталась закрыть свое чадо собственным телом. Через зловещую брешь в дверном проеме на них глядел огромный коричневый глаз существа с вертикальным зрачком. Казалось, чудовище вот-вот ворвется внутрь, но в следующее мгновение раздался трень арбалетной тетивы, и тяжелый арбалетный болт снес голову зверолюду. Его безжизненное тело рухнуло, заслонив проход. Над погребом тут же разразилась ожесточенная схватка, слышались удары, крики и звук ломаемой мебели. Орхидея затаила дыхание, вжавшись в дальний угол. Несколько глухих ударов раздались прямо над их головами, а затем воцарилась тишина. Девушка боялась даже пошевелиться, не зная, кто же вышел победителем из этой кровавой битвы. Напряжение нарастало с каждой секундой. Наконец, тяжелая дверь погреба распахнулась, впуская в полумрак слабые лучи дневного света. На пороге стоял отец Орхидеи, с головы до ног забрызганный кровью, но живой и невредимый. В руке он сжимал окровавленный меч и изрубленный щит. «Все кончено», — устало произнес он. «Мы отбили атаку, но теперь нам нужно как можно скорее уходить отсюда. Они придут еще». Орхидея облегченно вздохнула, осознавая, что им удалось выжить в этом внезапном нападении. Она поспешно поднялась на ноги, помогая младшим братьям, и последовала за отцом, который жестом велел им идти за ним. Выбравшись на поверхность, Орхидея ужаснулась, ее родной поселок лежал в руинах. Многие дома были разрушены, на улицах валялись тела погибших селян, вперемешку с трупами козлоногих зверей. Но самое ужасное зрелище ждало девушку впереди. В центре деревни лежало огромное тело, напоминавшее гигантского быка, но с явными человеческими чертами. Мертвые глаза смотрели прямо на Орхидею, и девушка почувствовала, как ее сознание затуманивается, а воля ослабевает. Отец, заметив это, поспешно схватил ее за руку и потащил прочь, понимая, что от этого чудовища, даже мертвого, нужно как можно скорее увести Орхидею и остальных. Их ждал долгий и опасный путь к ближайшему безопасному убежищу. Бегство семьи Орхидеи казалось бесконечным. Они с трудом пробирались по разрушенным улицам, перепрыгивая через обломки и тела погибших. Звуки битвы позади них то затихали, то вновь нарастали, наводя ужас на путников. Орхидея крепко держала за руку младших братьев, стараясь не отставать от отца и матери. Они мчались по опустевшим, усыпанным обломками улицам, стараясь не привлекать к себе внимания уцелевших зверолюдей. Внезапно впереди показалась небольшая группа выживших, несколько мужчин и женщин, бегущих к окраине деревни. Отец Орхидеи окликнул их, и они, увидев знакомое лицо, поспешили навстречу. «Быстрее, уходим!» — крикнул один из мужчин. «Новые твари прорвались в центр села. Нам нужно укрыться в лесу». Не теряя ни секунды, все побежали дальше. Орхидея изо всех сил старалась не отставать, но ее маленькие ноги с трудом поспевали за решительным шагом взрослых. Дыхание сбивалось, а сердце стучало так громко, что, казалось, выдаст их присутствие. Наконец, впереди показалась кромка леса. Беглецы ускорились, почти перейдя на бег. Орхидея чувствовала, как ее силы на исходе, но страх придавал ей сил. Внезапно за спиной раздался душераздирающий вой, от которого волосы встали дыбом. Орхидея обернулась и увидела, как из-за домов показалась огромная фигура зверолюда. Его горящие глаза были устремлены прямо на них. «Быстрее!» Отец подхватил Орхидею на руки и побежал к лесу. Остальные, не оглядываясь, последовали за ним. Преследователь набирал скорость, сокращая расстояние. Орхидея испуганно вцепилась в отца, понимая, что им не оторваться от этого чудовища. Неужели им суждено быть настигнутыми прямо у границы леса? Внезапно сзади раздался грохот, словно что-то тяжелое ударилось о землю. Обернувшись, Орхидея увидела, что огромное тело зверолюда распростерлось на земле. Из его спины торчали массивные арбалетные болты. Орхидея с ужасом смотрела, как воины в стальных доспехах крепко схватили ее отца и остальных. Отец отчаянно пытался вырваться, но солдаты держали его мертвой хваткой. В душе девушки боролись противоречивые чувства, страх перед неизвестностью и облегчение, что это были обычные люди, а не жуткие зверолюди. Вперед вышел высокий мужчина в украшенном доспехе, очевидно, командир отряда. «Не бойтесь», — произнес он твердым голосом. «Мы пришли, чтобы помочь вам. Те создания, что напали на ваше село, это монстры, и мы охотимся на них. Мы отведем вас в безопасное место». Отец Орхидеи нахмурился, все еще сопротивляясь. «Откуда вы? Как можем быть уверены, что вы не враги?» Командир поднял руку, останавливая его. «Я понимаю ваше недоверие, но мы – последняя надежда оставшихся в живых людей этого региона. Нам известно о нападениях зверолюдей, и мы намерены положить им конец. Если вы пойдете с нами, мы обещаем защитить вас». Он внимательно посмотрел на испуганные лица беженцев. Орхидее хотелось верить в то, что этот человек говорит правду. Неужели им наконец-то удалось найти убежище от ужасов, что преследовали их? После недолгого колебания отец Орхидеи медленно кивнул. «Хорошо, мы пойдем с вами». Командир удовлетворенно кивнул и отдал приказ своим людям. Орхидею, ее семью и остальных аккуратно, но твердо повели вглубь леса, подальше от разрушенного села. Девушка крепче сжала ладони младших братьев, пытаясь успокоить их. Сердце ее переполняли надежда и облегчение, возможно, им удастся выжить. Краем глаза она заметила, как в сторону села идет несколько десятков солдат. Орхидея и ее семью бережно, но решительно повели дальше через лес. Вскоре впереди показалась мерцающая прозрачная стена из чистой энергии. Девушка затаила дыхание, всматриваясь в колеблющиеся очертания внутри магического барьера. Командир отряда подошел к стене и выкрикнул какое-то странное слово. Почти сразу из вершины ближайшего дерева отозвался голос лучника, а напугав орхидею, вокруг стали появляться и другие замаскированные стражи, которые просветили каждого непонятными магическими кристаллами. Пропустив их дальше к барьеру, они снова исчезли. Подойдя ближе к барьеру, орхидея услышала гул множества голосов и шумов. Впереди сквозь барьер простиралось очертание огромного лагеря, сплетенный из палаток, походных построек и снующих туда-сюда людей. Завороженная, девушка не могла понять, как такое возможно, целый город, укрытый ото всех в этом глухом лесу. Они оказались внутри, в бурлящем хаосе лагеря, мимо сосредоточенных кузнецов, спешащих солдат и загруженных грузом маркетантов. Пройдя сквозь большой лагерь, их доставили в небольшое, более тихое скопление палаток в отдалении. Орхидея с облегчением увидела знакомые лица односельчан, окруженных заботливыми лекарями и их послушниками, которые раздавали им теплую еду и одежду. Однако ее охватило беспокойство, среди них она не заметила Даниила, своего самого дорогого друга. Где он мог быть? Не в силах сдержать свое волнение, она подошла к ближайшему воину и тревожно спросила: «Скажите, вы не видели среди беженцев молодого человека по имени Даниил? Он должен был быть с нами». Глава 7. Алые всполохи плясали в свете горящей деревни, когда передовой отряд во главе с приближенными советниками короля Стефана ворвались в охваченной паникой и резней поселение. Зверолюды, застигнутые врасплох, сбились в кучки, готовясь отчаянно отбиваться от клинков и копий закованных в сталь воинов. Твари хаоса рассчитывали на легкую прогулку, но сначала сопротивление деревенских ополченцев, затем прибытие людских воинов полностью нарушили их планы. Иоанн, ведя воинов за собой, с бесстрашием ринулся в самую гущу сражения. Его двуручный меч рассекал воздух с хищным свистом. Несмотря на скрытую под маской шутника чувствительность, в бою Иоанн становился безжалостным и хладнокровным. «Давайте, твари, выходите, покажите нам свои клыки», — выкрикивал он, сбивая с ног очередного зверолюда. Рядом с ним Димитр со своей массивной секирой сметал с пути все, что стояло у него на дороге. Бледность и нервозность, столь свойственные ему при общении с людьми, полностью исчезали, когда он оказывался на поле боя. Тем временем, Кирилл, тайный советник и начальник шпионской службы, пробирался сквозь хаос сражения. Каждый его шаг был выверен и точен, глаза впивались в происходящее, выхватывая малейшие детали. Казалось, что старый, сгорбленный паук плел свою хитрую паутину, незаметно подкрадываясь к своим жертвам. Ловко уворачиваясь от ударов, он бил по слабым местам зверолюдов, мгновенно убивая их, и переходя к следующему глупцу. Хладнокровность и дисциплина помогала ему находить выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Крики раненых и умирающих зверолюдей сливались в дикий хор, заглушающий стук мечей и топот сапог. Но несмотря на ожесточенное сопротивление, люди короля теснили врага, вынуждая его отступать из деревни. Один за другим падали зверолюды, пронзенные клинками солдат, их тела превращались в окровавленные комья плоти. Иоанн, ловко орудуя мечом, расчищал путь, прокладывая дорогу к отчаянно бившимся в церкви жителям. Димитр вел за собой верных солдат. Кирилл же, незаметно пропал, переместившись на крышу, и закидывая козлоногих бомбами, выверенные попадания, сеяли среди врагов панику и страх. Все больше и больше зверолюдов, разъяренных неудачной попыткой прорвать оборону, с ревом хлынули в сторону битвы, все больше стараясь навалиться на тонкий строй щитовиков. Но воины, сомкнув ряды, не дрогнули, продолжая методично и умело отражать атаки противника. Размахивая ржавыми топорами, копьями и дубинами, невольные, но самые преданные слуги хаоса яростно обрушивали удары на щиты ненавистных людишек, любимцев судьбы. Однако, несмотря на всю свою дикую силу, они не могли нанести серьезного вреда закованным в броню воинам. Их оружие лишь скользило по надежной стали, не находя уязвимых мест. Люди, напротив, действовали слаженно и ритмично, отступая и наступая согласно отработанным на учениях маневрам. Их мечи, копья и алебарды с ужасающей методичностью рассекали, протыкали плоть, били по жизненно важным участкам, не оставляя им ни единого шанса. Один за другим падали изувеченные тела нападавших, заставляя остальных монстров на мгновение отшатываться в опасении, но твари покрупнее подгоняли их вперед. Мелкие унгары, визжа от отчаяния, шли вперед, на верную смерть. Заметив, что строй противника начинает колебаться, Димитр, недолго думая, повел своих воинов в решительную контратаку. Они налетели на колеблющихся тварей, словно горячий поток лавы. Отчаянные крики существ, сражавшихся за свою жизнь, постепенно стихали, уступая место торжествующим возгласам свободных людей. Воодушевленные первой победой, королевские полки напирали все сильнее, тесня зверей к центру деревни. Зверолюды, понимая, что не могут долго противостоять натиску закованных в броню солдат, начали постепенно отступать. Димитр, ведя своих людей вперед, видел, как паника охватывает ряды дикарей. Они больше не пытались яростно контратаковать, а лишь пытались любой ценой вырваться из кольца окружения. Люди Кирилла преследовали их, не давая ни секунды передышки. Наконец, зверолюды были оттеснены от центральной площади деревни. После этого, основная цель – деревенский храм, где нашли убежище часть выживших жителей. Бросив часть отряда для преследования отступающих, он повел отряд к храму. Подбежав к массивным деревянным дверям, Димитр вместе с солдатами принялись громко звать жителей, прося их открыть дверь в убежище. Однако внутри стояла тишина, напуганные люди не решались выйти наружу. Димитр прижал к дверям кристалл, ценный артефакт загорелся зеленым, значит, люди там все-таки были. Понимая, что затягивать время нельзя, Димитр приказал одному из воинов начать ломать дверь. Через несколько тяжелых ударов деревянная преграда со скрипом поддалась, открывая проход внутрь храма. Толпа жителей, дрожа от страха, медленно начала выбираться наружу под бдительным присмотром солдат. Бойцы потащили их к вратам поселка, оттуда шло командование сражением, там же и было скопление войск. Убедившись, что все деревенские жители эвакуированы в относительную безопасность, Димитр вернулся к центру поселения. Зверолюды, потеряв часть своих сил, пытались организовать оборону, наваливая баррикады из мебели и кусков зданий, но воины короля неумолимо теснили их, шаг за шагом вытесняя все дальше, к периметру деревни. Резня между людьми и зверолюдями в деревне становилась все более ожесточенной и беспощадной. Несмотря на это, большинство тварей даже не пыталось сложить оружие и сдаться. Впрочем, солдаты были и не против, будучи преисполненные жажды мести за ужасы, учиненные зверолюдами над мирными жителями. Воины с яростью обрушивали на врага град ударов копьями и алебардами. Их движения были точны и расчетливы, подобно работе безостановочного поршня в двигателе, неумолимо перемалывая ряды озверевших дикарей. Отдельные группы зверолюдей, отчаянно пытавшиеся прорвать оцепление, встречали свирепый отпор со стороны человеческих войск. Берсерки, бросавшиеся на солдат с безумной яростью, сражались отчаянно, но их участь была предрешена. Град арбалетных болтов обрушивался на них, пригвождая к земле, а затем добивающие удары булав разносили в хлам их рогатые черепа. Ни один из зверолюдей, попавших в окружение, не остался в живых. Солдаты, помня о кошмарных злодеяниях, которые творили эти звероподобные существа, действовали без малейшей жалости. Они методично и безжалостно уничтожали каждого дикаря, не оставляя ни единого шанса на спасение. По крайней мере, так гласило описание народов фригийцев, которые в свое время очень сильно пострадал от козлоногих. Так что бывшие НПС были рабами игровой условности. Постепенно, очаги сопротивления зверолюдей становились все меньше и меньше. Последние отряды дикарей, поняв бесплодность дальнейшей борьбы, все же сложили оружие и сдались на милость победителей. Но даже сдавшихся воинов людей ждала жестокая участь. Их ждал допрос, короткая пытка, и все же смерть, ведь им просто не было пощады. Люди короля делали свою работу убеждено и методично. Солдаты добивали безоружных зверолюдей, не испытывая ни капли сострадания. Несмотря на жестокое подавление очагов сопротивления в одной части деревни, в другом районе все еще ярко полыхал бой между людьми и зверолюдами. Здесь основную часть отряда дикарей составляли рослые горсы, антропоморфные существа, похожие на огромных быков. Эти чудовищные создания были почти в два раза выше среднего человека, их могучие тела обладали невероятной силой. Тем не менее, закаленные в боях ланскнехты особо не уступали тварям. Сражаясь с яростью и умением, они методично разрубали зверолюдей своими тяжелыми двуручными мечами. Падающие на землю тела чудовищ источали зловонный дым и мерзкие испарения, заполняя воздух отвратительным смрадом. И вдруг, возвышаясь над остальными зверолюдами на добрых несколько голов, вперед выступил огромный горс. Чудовищная тварь рявкнула и замахала в воздухе двуручными боевыми топорами, сжимая их в своих мускулистых лапах, вены на которых вздувались, словно корни древнего дерева. Рыча и скаля клыки, монстр вызвал на поединок самого сильного из противников. Сражение, конечно же, все еще кипело, но в центре тут же освободилось пространство для схватки, мелкие зверолюди не осмеливались приближаться к разъяренному великану. Когда Горс попытался перевести дух и снова бросить вызов, откуда-то из глубины строя раздался приглушенный звук арбалетного выстрела. Увесистый болт со свистом вонзился точно в голову монстра. Послышался отвратительный хруст раздробленных костей, и гигантская туша зверолюда, выпустив боевые топоры из рук, тяжело осела на землю. Изо рта чудовища потекла черная кровь, а глазные яблоки резко закатились вверх, а мускулистые руки повисли плетьми. Удар пришелся точно в цель, задев жизненно важные участки мозга. Но прежде чем тварь испустила дух, болт внезапно взорвался, снеся половину ее черепа. Монстр с глухим стуком рухнул на земь, придавив собой нескольких более мелких зверолюдей. Из толпы воинов выступил Кирилл, за спиной маячили его рейнджеры. Опустив разряженный арбалет, он произнес: «Вызов принимаю». Эта неожиданная развязка, несомненно, ошеломила всех присутствующих зверолюдов. Возмущенные явным вероломством, зверолюды с яростными воплями устремились в атаку на людей, забывая себе же ответить, что подобный поступок их сородича не вызвал бы в них ничего, кроме ярости. Существа, потеряв разум, снова рвались в бой, движимые неистовством, достойным самых отчаянных и безрассудных воинов. Кирилл же довольно улыбался, он сразу же подметил эту черту местных козлоногих и ловко ее использовал. И ожидаемо, их ярость не помогла им переломить ход сражения. Люди встретили натиск врага с железной дисциплиной и несокрушимой волей. Рубя и размалывая своими тяжелыми мечами, они методично истребляли ряды противника, которые так учтиво бежали прямо на них, не неся при этом практически никаких потерь. Безжалостная резня продолжалась, когда вдруг небо над полем боя озарилось зловещим багровым сиянием. Оглушительный грохот потряс воздух, и с высоты на головы зверолюдов обрушился гигантский огненный болид. Врезаясь в толпу дикарей, этот магический снаряд крушил, разрывал и разметал их тела в клочья. Неконтролируемая сила стихии уничтожала большую часть монстров, превращая их в обугленные останки. Те немногие, кто выжил, были оглушены, истекая кровью от множественных ранений. Не растерявшись, люди тут же бросились вперед, добивая поверженных врагов, не оставляя зверолюдам ни одного шанса на спасение, превращая их в бездыханные тела. Отвага и мастерство воинов, подкрепленных невероятной мощью магического вмешательства, обратили вражеский натиск в полное и сокрушительное поражение. Лишь после того, как последний из зверолюдов испустил дух, воины позволили себе перевести дух. Пропитанное смрадом поле боя, усеянное грудами изуродованных трупов, являло собой ужасающее и мрачное зрелище. Командиры начали громко раздавать приказы и приступили к перегруппировке и подсчету бойцов. Остальные группы, не принимавшие непосредственного участия в боях, занимались сбором трофеев и поиском уцелевших людей под руководством Тобиаса. Внезапно около ворот замелькал сам король, восседающий на своем могучем скакуне в окружении верной охраны. Величественно проезжая через поселок, взгляд Стефана был сосредоточен и суров, а в его правой руке уже вихрились остаточные всполохи недавно примененного заклинания. Выжившие жители поселка почтительно склонялись, приветствуя хозяина воинов, которые их спасли. Большая часть войск короля Стефана базировалась в обустроенном неподалеку временном лагере, откуда время от времени прибывали подкрепления и происходила ротация личного состава. Ощущая исходящую от короля мощь и решимость, солдаты, завидев его, тут же прерывали свои занятия и торопились отдать честь, а затем поспешно разбегались по своим делам, словно опасаясь задержать взгляд повелителя на себе. Глаза короля-чародея горели ярким синим пламенем, отражая могущество магии, которую он только что применил. В его правой руке до сих пор вихрились, и уже затухали остаточные энергетические потоки недавно сотворенного заклинания, демонстрируя силу. Въехав на своем могучем скакуне в центр спасенного поселка, Стефан окинул внимательным взором собравшихся здесь около 1000 своих воинов и меньше 100 местных жителей. Как уже было сказано, большая часть королевских войск базировалась в временном лагере неподалеку, готовые в любой момент прийти на помощь. Стефан крепче сжал в руке свой меч, символ власти, и въехал вглубь села. Селяне с благоговейным трепетом расступались перед ним, склоняя головы и бормоча благодарственные молитвы. Они с благодарностью и восхищением взирали на него. Король внимательно оглядел окрестности, оценивая масштаб разрушений. Многие дома были повреждены, а возле домов валялись изувеченные тела селян. Жители, несмотря на пережитый ужас, казались вполне спокойными. Спешившись, Стефан направился к старосте, которого нашли в числе первых, когда он бежал со своей семьей и частью селян. «Благодарю вас», — кивнул Стефан, обращаясь к селянам. «Вы проявили мужество и стойкость, достойные свободных людей. По праву вы можете гордиться собой». Жители громогласно приветствовали короля. Стефан ободряюще кивнул им, излучая доброту и сочувствие. Он прекрасно понимал, что эти люди пережили страшное испытание, и теперь они отчаянно нуждались в утешении и поддержке. Удовлетворенной реакцией жителей, он жестом подозвал своего герольда. Могучий голос служителя тут же разнесся по всему поселку, привлекая внимание всех собравшихся. «Внимайте, люди этого села», — провозгласил герольд. «Король Стефан повелевает вам отныне считать себя его подданными. Это поселение отныне принадлежит короне, в награду за спасение от нападения зверолюдей». По толпе прокатился изумленный ропот. Жители переглядывались с недоумением и тревогой, не зная, как реагировать на столь неожиданное заявление. Король Стефан поднял руку, призывая к тишине. «Не бойтесь, добрые селяне», — проговорил он громким, но успокаивающим тоном. «Я не намерен ограничивать вашу свободу или притеснять вас. Напротив, я обещаю заботиться о вас. Даю свое слово». Он обвел взглядом притихших жителей. «Ваше поселение отныне находится под моей личной защитой. Никто не посмеет тронуть вас или ваши дома. Я позабочусь о восстановлении разрушенных построек, а также об обеспечении всем необходимым для вашего благополучия». Жители наконец осмелели и робко заулыбались, понемногу проникаясь доверием к своему неожиданному спасителю. «Но есть и одно условие», — продолжил Стефан, окидывая их внимательным взглядом. «Отныне вы должны признать меня своим единственным правителем и покорно исполнять мои приказы. Любое неповиновение или мятеж будет жестоко подавлен. Я не потерплю никаких восстаний или попыток неповиновения». Жители зашушукались, бросая друг на друга тревожные взгляды. Староста вновь низко поклонился. «Мы признаем тебя нашим единственным повелителем, а великий король», — проговорил он дрожащим голосом, — «и мы будем верно служить тебе до конца своих дней». «Превосходно», — кивнул Стефан. «Тогда я объявляю это поселение частью моих владений. Отныне вы находитесь под моей защитой, но и в полном подчинении моей власти. Нарушителей ждет суровая кара». Он вновь обвел взглядом настороженную толпу. «А теперь ступайте и возвращайтесь к своим делам. Завтра мои люди придут сюда, чтобы начать восстановление ваших домов. Я лично позабочусь о том, чтобы вы были обеспечены всем необходимым». Глава 8. Ночь давно опустилась на холмы и леса нового неприветливого мира, но сон никак не шел к Стефану. Тревожные мысли роем кружили в его голове, отражаясь на его усталом лице. Казалось, что лишь за последние сутки он пережил столько, сколько не случалось за целые годы в его прежней жизни. Но несмотря на все тяготы, он твердо знал, что это ему нравилось. Он не мог себе врать, что новое амплуа ему якобы было не по душе. Нет, это было не так. Уже сейчас, если бы у него спросили, хочет ли он вернуться к постылой жизни обычного клерка, он бы, зло расхохотавшись, решительно отказался, да еще бы приплатил, чтобы ему больше подобных вопросов впредь не задавали и ничего такого не предлагали. Сколько раз он грезил в прошлой жизни о подобной участи, да поначалу он испугался, нервы сдали, а у кого бы они не сдали. Сейчас же он понимал, что это подарок судьбы. Он может прожить жизнь так, как ему всегда хотелось. Ведь поэтому он собственно проводил все свободное время в виртуальных мирах, пытаясь уйти из противной реальности. Теперь же его мечта стала реальностью. Судьба закинула его в этот неведомый край, и теперь ему предстояло проложить свой путь среди бескрайних просторов Старого Света. Но это все мысли досужие, отвлеченные от трудностей его нового быта. Сегодня, наконец, им удалось зачистить окрестности небольшой деревушки от наседавших со всех сторон зверолюдов. Едва успев перевести дух после изнурительной битвы, люди принялись восстанавливать разрушенные дома и укрепления. Стефан смотрел, чувствуя приятные эмоции, как его подчиненные, когда-то неигровые персонажи, слаженно работали бок о бок с местными жителями, не испытывая при этом никаких затруднений. Даже его главный ученый, хмурый и немногословный Крейг, отложив в сторону другие дела, помогал в восстановлении поселка. К вечеру село приобрело новый облик. Чистокол был усилен и расширен, а в центре сосредоточился импровизированный военный лагерь. Конечно, все это было лишь временной мерой, ведь впереди предстояло еще немало сделать. Но сегодня Стефан вздохнул с облегчением. Впервые за долгое время его люди получили передышку и могли хоть немного отдохнуть. За все время от момента их переноса, это было первое более-менее безопасное место. Одновременно размышляя о своих злоключениях, Стефан смотрел на одного из своих советников Тобиаса, который занимался снабжением всех людей в лагере, и заодно в деревне, командуя людьми на раздаче пиши, он распределял хлеб и тарелку горячей похлебки между изможденными селянами. Лицо старого воина и управленца осветилось доброй улыбкой, когда он протянул еду измученным крестьянам. «Отдохните, друзья мои, завтра нас ждет много работы». Женщины, дети, старики и мужчины благодарно принимали угощение, с жадностью впиваясь в свежую выпечку. Тобиас не скрывал удовлетворения, он явно гордился тем, как они со своими чужаками сумели не только отстоять, но и помочь этой маленькой деревушке. Чуть в стороне Крейг руководил строительством новых укреплений. Несмотря на усталость, он всю ночь управлялся с установкой нового периметра. Опытный инженер и ученый никогда не терял хватки. Стефан подошел к нему, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Как успехи? Мы готовы к осаде?» Крейг отер со лба выступивший пот и кивнул. «Да, Ваше Величество, мы возвели новые стены и расширили основание чистокола. Теперь укрепление вокруг селения сможет выдержать натиск целой армии на какое-то время». Помолчав, он добавил с долей гордости. «Местные жители оказались на редкость трудолюбивыми и сноровистыми. Без их помощи нам бы было намного сложнее справиться в такие сжатые сроки». Стефан удовлетворенно кивнул. Именно такого результата он и ожидал от своих людей. Несмотря на все невзгоды, они не теряли хватки и действовали слаженно, как механизм. «Отлично. А как с провизией? Крестьяне и солдаты не голодают?» «Нет, вашество», — ответил Крейг. «Тобиас позаботился, чтобы всем раздали еду. Сейчас они сыты и готовы приступить к работам, сегодня и завтра». Стефан облегченно вздохнул. По крайней мере, в этом они смогли помочь местным жителям. После стольких разрушений и потерь, любая мелочь, способная вернуть людям надежду, была неоценима. «Хорошо, хорошо», — король похлопал Крейга по плечу. «Ты отлично потрудился, мой друг. Как закончишь с этим, можешь отдохнуть. Завтра нас ждут новые испытания». Крейг коротко кивнул и вернулся к своим обязанностям. Король же направился к импровизированному штабу, где его уже ожидал Димитр. Маршал встретил его озабоченным взглядом. «Ваше Величество, я должен доложить тревожные новости. За лесами вдоль границы замечены новые передвижения зверолюдов. Новые орды стягиваются к нашим владениям». Стефан нахмурился. «Неужели они снова попытаются напасть?» Этого он и опасался. Очевидно, бой придется в очередной раз принимать его войскам. Ополчение из местных жителей, пусть и хорошо вооруженное, навряд ли сможет противостоять целой орде диких монстров. Он не боялся проигрыша, нет, в своих войсках он был уверен. Стефан боялся, что зверолюды начнут стягиваться сюда сплошным потоком, и тогда местным селянам уж точно не сдобровать. Им срочно нужно больше времени, чтобы укрепить свои позиции. Что ж, значит, нам нужно подготовиться к обороне. Соберите всех крестьян, кто способен держать оружие. Ты возглавишь наши войска. Король кивнул на Димитра. Иоанн, позаботишься об ускорении переноса остатков временного лагеря внутрь деревни. Димитр отсалютовал и вместе с остальными тут же отправился выполнять приказ. Стефан же, пребывая в одиночестве, вернулся в свою палатку, где его ждало нечто, требующее самого пристального внимания. Подойдя к мешку с предметами, он взял в руки странный артефакт, который чудом сохранился после битвы, и задумчиво провел пальцами по его гладкой поверхности. Стефан сжимал в руке игровой артефакт, который он получил, будучи еще новичком в королях-правителях, он назывался подчинитель воли. Это был слабый артефакт, можно сказать, мусор, но все-таки в предстоящей битве он будет полезен, ведь с его помощью Стефан планировал в решающий момент привлечь на свою сторону часть войск зверолюдов. А после того, как они замешкаются, и спустить на них мощное заклинание, бьющее по площадям. Вздохнув, Стефан, положив артефакт в карман, вышел из своего шатра. Крестьяне, пробегавшие мимо, увидев своего нового господина, кланялись ему. Стефан старался отвечать всем, но с непривычки это его смущало, хотя он старался это скрывать. Было странно, когда ему кланялись живые люди, ведь они не были просто неигровыми персонажами. Тем не менее, Стефан старался не выдавать своего волнения, все-таки внешне он был могучим королем, дожившим до почтенных седин, а не обычным пареньком, и ему нужно было избегать лишних подозрений со стороны людей. Стефан направился в сторону шатра для совещаний, чтобы провести военный совет и обсудить предстоящее сражение. Но внезапно около него появилась девушка, которую он знал, Орхидея, дочь местного старосты. Он помнил, что помог ей, оживив ее друга. Даниил, кажется, он помнил, как после битвы они помогали деревенским спасти остатки селения, спасти раненых и потушить пожар, что было несложно. Стефан просто вытянул всю силу из огня, заработав еще парочку очков в глазах местных селян, окончательно утверждаюсь в их глазах, неким могучим чародеем, да еще к тому же могучим полководцем, комбо. Долго купаться в лучах обожания было не суждено, потому что его привлек чей-то особенно сильный плач. Повинуясь наитию, он завернул за угол, следуя к звуку, и увидел ее, плачущую над полумертвым пареньком. Слезы ее были так безутешны, да и парня было жалко, он был такой молодой, но рана была явно смертельной. Мог ли помочь Стефан? К счастью, он тогда об этом не стал задумываться. Не теряя времени, Стефан просто применил первое попавшееся заклятие лечения, и результат оказался выше всяких похвал. Парня охватил слепящий свет, на секунду вокруг стало очень светло, затем через несколько секунд свет погас, оставив после себя только ошеломленную девушку, и не менее ошеломленного, живого парня. И вот, спустя почти сутки, Орхидея вновь подошла к Стефану, чтобы уже в который раз поклониться, и в который уже раз изречь, на самом деле искренние, слова благодарности. Приняв ее слова, тоже в который раз, Стефан продолжил путь к палатке, где его ждал военный совет. Когда Стефан вошел в палатку, его ждали Крейг и Тобиас, оторванные от своих дел. Крейг ворчал, что Иоанн прервал его работу, и теперь в попыхах напортачит с свежими укреплениями. Вокруг них крутились посыльные, и поручики, которые то и дело рассылали приказы по тем подразделениям и частям великого войска, за которые конкретно были ответственны эти двое. Особенно много было людей около Тобиаса, тот отвечал за логистику и ключевым руководством по движению всей материальной базы, которая, издавая ржание коней и ворчание возниц, стремительно втягивалась внутрь укрепленного поселка. Докладывали о ситуации, зверолюды действительно стягивали свои силы в сторону свежей крепости, и нужно было срочно готовиться к обороне. Им просто необходимо было выиграть время, чтобы укрепить свои позиции. «Что ж, значит, нам нужно подготовиться к обороне», — произнес Стефан. «Крейг, тащи всех мирных по подвалам, убежищам, прикажи своим людям. А ты, Тобиас, делай, что делал, позаботишься о снабжении и логистике. Будем надеяться, что нам удастся продержаться достаточно долго». Тобиас отсалютовал и немедленно отправился выполнять приказ. Прежде чем они ушли, Стефан спросил, где остальные трое советников. «Где остальные трое советников?» — спросил Стефан. «Кирилл продолжает патрулировать окрестности со своими рейнджерами», — ответил Крейг. «Это от него мы узнали о предстоящем нападении зверолюдов. А Иоанн и Димитр все еще собирают оставшееся имущество из старого лагеря». Кивнув, Стефан устроился в кресле, ожидая вечера. К вечеру все войска Стефана вернулись в лагерь. Проселочная дорога, еще вчера отмеченная лишь колеями телег да козьими копытцами, теперь кишела людьми в кольчугах. Стефан наблюдал с колокольни старой часовни, хвост армии вползал в поселок, как рой железных пчел. Первыми шли ланскнехты, их алебарды, обмотанные тряпьем, глухо стучали о камни мостовой. За ними, гремя телегами, тянулись копейщики, в хороших кирасах, с пиками. Стефан смотрел, не отрывая взгляда от площади. Там уже разгружали повозки, бочки с дегтем, связки стрел, мешки песка для баррикад, кавалеристы вели коней к колодцу, благородные рыцарские кони тыкались мордами в деревянное корыто рядом с тощими крестьянскими клячами. К вечеру поселок стал неузнаваем. Там, где утром старухи пололи грядки, теперь торчали частоколы из свежесрубленных сосен, их ставили криво, в торопях, но плотно, так что щели между бревнами едва пропускали свет. Рыжий Мартин, главный инженер Стефана, бегал вдоль строящихся укреплений с отвесом в руках и орал на ополченцев, путавших фашины с фалангой. «Ты, бородач, фашину в ров, а не под зад себе суй!» Взрослые мужики, еще вчера пахавшие поля, покорно кивали. Их жены таскали воду в бурдюках, не для питья, а чтобы смачивать плетни на случай огненных стрел. Дети бегали с вязанками пакли, затыкая щели в стенах амбаров, куда переселили стариков. Запах жареной репы смешивался с вонью дегтя. На площади, где раньше торговали глиняными горшками, теперь дымились полевые кухни. Кашевары мешали в котлах похлебку с сушеным мясом. Рыцари брезгливо морщились, принимая деревянные миски, но ели жадно, стоя в сторонке от простолюдинов. К концу вечера лагерь зажил своей жизнью. У коновязи хрипели усталые кони, у плетней стояли усталые, а потом злые солдаты, завернувшись в плащи. На стенах дежурили лучники и арбалетчики. В подвалах было тихо. Там, среди мешков с картошкой и бочонков квашеной капусты, ютились те, кому не досталось оружия. Старухи, малые дети, притихшие от непривычной тишины. Скоро прискакал дозорный. Его конь встал на дыбу у ворот, из ноздрей хлестала пена. «Идут», — успел выдохнуть гонец, прежде чем к нему бросились цирюльники. Стефан взошел на стену. Вдали, за полем подсолнухов, клубилась черная туча. «По местам», — рявкнул Димитр, но команда уже не требовалась. Лучники натягивали тетивы, арбалетчики вставляли рычаги, копейщики выстраивались за частоколом, держа шесты под углом. Стефан провел рукой по свежей сосновой коре частокола. Всего сутки назад это было мирное дерево, пахнущее смолой и летом. Теперь оно станет гробом для тех, кто пришел его уничтожить. К тому времени, параллельно руководя организацией обороны, он немного разобрался в управлении. Теперь он понимал, что может управлять войсками, будто был все еще игре, с высоты птичьего полета. Все его прежние игровые навыки и возможности сохранились, но были подчинены его собственной воле, больше не нуждаясь в внешних манипуляторах. Собрав воедино свои силы, Стефан стал ждать нападения зверолюдов. Они появились с громом барабанов, ревом и стуком копыта землю. На этот раз их количество значительно превышало прошлое вторжение. Предстояла тяжелая битва, но Стефан был уверен в победе. Стефан возвел над деревней защитный купол. Лейтенанты громко кричали, разнося свои голоса по всему лагерю и деревне. Солдаты, гремя доспехами, шли по заранее обговоренным позициям. Взобравшиеся на стены королевские лучники и арбалетчики были готовы по приказу своего полководца обрушить град стрел на мерзких тварей. Под стенами стояли еще коробки лучников, готовых вести огонь по навесной траектории. Остальные воины тоже были рядом, готовые взять на себя долю ближнего боя. Зверолюды ринулись в атаку, ревя и затаптывая друг друга до смерти. Дождавшись, пока они окажутся в зоне видимости, Стефан применил свой загадочный артефакт. Затем, после этого, он планировал накрыть врагов огненным заклятием, но неожиданно слабый артефакт подействовал совсем иначе. Всю армию зверолюдов заволокло синей дымкой заклятия. Это заставило твари встать, а затем и вовсе замереть, будто подчинившись единой воле кого-то могущественного. По стылому воздуху лесной опушки стелился сизый туман, окутывая ряды неподвижных созданий, что неуклюже разместились на свободных клочках земли между деревьями и частоколом деревни. Пронизывающие порывы ветра ерошили густые меха гигантских зверолюдов, но они словно не замечали холода, застыв в напряженном ожидании. Люди, сбившиеся в узких казематах деревянных укреплений, с опасением наблюдали за этой необычной картиной. Еще недавно, казалось, неистовые твари, с ревом и оглушительным воем, обрушатся на селение, круша и сметая все на своем пути. Но теперь они сидели спокойно, чем-то завороженные, безмолвно глядя в сторону деревни, будто ожидая чего-то. Деревенские ополченцы, плотно сжимая в руках топоры и вилы, с опаской постреливали в сторону неподвижных туш, но зверолюды даже не реагировали на редкие стрелы, лишь изредка недовольно ворча. Крестьяне, запершиеся в своих домах, с затаенным дыханием выглядывали с крыш, не в силах понять, что могло заставить кровожадных тварей так замереть. Грозные существа, еще недавно сметавшие все на своем пути, теперь не проявляли и капли агрессии, безучастно взирая на людей, будто повинуясь некоему загадочному приказу. Их огромные тела, покрытые густой шерстью, замерли в оцепенении, лишь изредка нарушаемым мягким рыком, словно они находились под гипнозом. Люди в селении с трудом верили своим глазам, не понимая, что могло остановить беспощадное наступление бурой массы. Но чудовищные твари остались на месте, не рискуя вновь бросаться в атаку, будто ожидая каких-то тайных знаков или сигналов, что должны определить их дальнейшие действия. Король Стефан, хмурясь, сжимал в ладони зачарованный артефакт, в котором, казалось, все еще таилась немалая сила. Собравшись в тесный круг, его советники оживленно обсуждали произошедшее. Первым слово взял главный ученый Крейг. «Ваше Величество, поистине, ваш блистательный ум стал залогом нашей столь быстрой победы. Применив мощь этого артефакта, вы сумели подчинить своей воле целую орду свирепых зверолюдов. Теперь они безропотно подчиняются вашим приказам, преданные вам до глубины души». Тобиас и Димитр степенно закивали. «Да, это невероятное достижение», — подхватил Тобиас. «Вы проявили истинную мудрость, сумев обратить неистовых тварей себе на службу». Король Стефан кивнул, однако на его лице по-прежнему отражалась озабоченность. «Но как долго продержится это заклятие?» — спросил он, устремив взгляд на артефакт в своей руке. «Не иссякнут ли его силы, и не восстанут ли эти существа против нас вновь?» Крейг поспешил заверить монарха. «Не беспокойтесь, ваше величество. Ваше искусное применение артефакта настолько тонко и виртуозно, что теперь преданность зверолюдов вам стала неотъемлемой частью их самой сущности. Они подчиняются вам не только силой заклятия, но и всей душой». «Хорошо, но так ли ты в этом уверен?» С сомнением в голосе спросил король-чародей. «Вы, наверное, забыли, ваше величество, но я ведь не только ученый, но и неплохой сенсор. Даже на таком расстоянии, я чувствую последствия примененного заклятия». Король, услышав ответ, лишь кивнул. Затем, чуть подождав, он вышел чуть вперед. Воины почтенно склонились перед своим повелителем, положив руку на один из зубцов чистокола. Он слегка простер руку в сторону орды. Зверолюды, словно подгоняемые невидимой волей короля, начали собираться в строй. Бурая мясная волна весьма ловко собиралась в коробке. Люди со стен показывали руками на послушных монстров. Король слегка вспотел. Управление такой толпой оказалось непростым делом. Зверолюди были как зомби, деревянные, трудноуправляемые. Он попробовал дать больше свободы подчиненным болванкам. Стало легче, управление перестало быть похожим на микроменеджмент, но движения зверолюдов стали более хаотичными. Король стер испарину со лба и продолжил управлять зверолюдами. Но все еще было тяжеловато, он еще сильнее ослабил микроконтроль, стало еще легче. Пока все было более-менее, монстры стали активнее. Дальше он сделал следующее действие, ослабил контроль до предела на всех монстрах, затем повысил контроль на самых рослых тварях, и попробовал с помощью них править стадом. Это сработало, мелкие твари, боясь гнева амбалов, отлично повиновались. Король облегченно выдохнул, кажется, он немного разобрался, но массово применять такое не получится. Стефан представил, как число марионеток увеличится в два раза, и поморщился. Похоже, захват мира отменяется, посредством прививки мозгов, отменяется. Он дальше продолжил управлять тварями, и бугаи начали гнать остальное стадо к реке, мыться. Огромный поток волосатых, мускулистых зверей ринулись к реке, поднимая клубы пыли. Самым тугим доставалось по мощному пенделю, от рослых командиров стада. Наконец зверолюды, ревя и урча, погрузились в реку и начали действительно мыться. Большой участок довольно широкой реки окрасился в грязные разводы, самых разных оттенков. Все это время советники и остальные люди с открытыми ртами смотрели сначала на бедных зверолюдов, а потом переводили взгляд на своего короля. Беззаботный Стефан отвлекся, и, увидев, что взгляды людей сосредоточились на нем, громко воскликнул. «Что, пока они не помоются, я к ним не подойду?» Глава 9. Звуки стройки и повседневной возни доносились снаружи шатра, перемешиваясь с редкими ревами зверолюдов. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь шорохом бумаг и тихими перешептываниями незаметных служек. На большом резном кресле восседал внушительного вида пожилой мужчина, король Стефан. Напротив него, на почтительном расстоянии, стоял деревенский староста, только что зашедший по зову самого монарха. Староста низко поклонился. «Ваше Величество, чем могу быть полезен?» Король Стефан окинул его внимательным взглядом. «Скажи мне, где находится ближайший к нам город? По картам должен быть Акендорф, так ли это?» Староста поспешил ответить. «Да, Ваше Величество, Акендорф – вольный город, действительно ближайший от нас. Им правит князь, но за последние 3 года должность эта сменялась раз 15». Брови короля удивленно поднялись. 15 раз? В чем причина такой нестабильности?» Староста вздохнул. «Это обычное дело для наших земель, Ваше Величество. Акендорф – всего лишь малая часть порубежных княжеств, что на юге за перевалом Темного Пламени. Здесь никогда не бывает спокойствия, князья сменяют друг друга, не успев толком обжиться». Король задумчиво кивнул, а затем спросил: «А есть ли поблизости еще какие-нибудь города или крепости?» Староста на мгновение задумался. «Ну, к северу от нас, за перевалом, располагается империя, а к югу есть богатые гномьи города и крепости, но о них я знаю немного. Еще есть небольшой припортовый городок Моторка, до него можно добраться и по тракту, и по реке». «Понятно». Король Стефан порылся в бумагах и достал одну из них. «Скажи тогда, сколько дней займет путь от нашей деревни до Акендорфа?» Староста слегка нахмурился. «Думаю, около недели. Где-то посередине пути будет река с мостом, но им владеет мятежный барон, не подчиняющийся никому». Король кивнул, а затем материализовал в руке золотую монету необычайной красоты, вызвав вздох восхищения у старосты, и протянул ее ему. «Вот, возьми. Ты когда-нибудь видел такие?» Староста с благоговением принял монету, пораженный ее изысканным видом. «Нет, Ваше Величество, не доводилось. Неужели вы авантюрист? Золото из какой-то древней гробницы или сокровищницы?» Король улыбнулся. «Нет, я просто издалека. И да, считай это наградой за твою помощь». Староста, поняв намек короля, прикарманил монету, поклонился и вышел из шатра. Оставшись один, король Стефан задумался, как ему переправить свою армию через реку, контролируемую мятежным бароном, к далекому Акендорфу. Король Стефан, поднявшись, встал в центре своего шатра, глубоко задумавшись о предстоящих действиях. Оставшись наедине с самим собой, он медленно прошелся по роскошному убранству своего жилища, обдумывая каждый свой следующий шаг. Перед тем, как отправиться в поход, необходимо было обеспечить надежный тыл. Деревня Малая Роща, в которой расположились его войска, должна была стать той самой крепкой базой, куда можно будет отступить в случае неудачи. Король кивнул сам себе, решительно настроившись на предстоящую работу. Первым делом требовалось укрепить оборону деревни, поставить рядом укрепленный острог. Стены нужно было возвести как можно скорее, чтобы защитить мирных жителей от внешних угроз. Вместе с тем, необходимо было помочь местным жителям отремонтировать разрушенные дома и обезопасить всю окрестность от диких зверолюдов, орков и банд разбойников-культистов. Затем наладить мирную жизнь, насколько это возможно. Восстановить фермы, лесопилки, рыбный промысел. Заново заселить провинцию. Король вышел из шатра, пройдясь чуть вперед. Он встал у высокой площадки, осматривая происходящее вокруг. Его внимание привлекли помытые, одетые в нормальную человеческую одежду зверолюди, которые под присмотром огромных вожаков тащили с дальней опушки леса древесину. Стефан переключил свое зрение на панорамный обзор, мысленно охватывая всю картину происходящего. На краю деревни возвышалась недавно возведенная лесопилка, приводимая в движение магической силой. Циркулярная пила на волшебной тяге методично распиливала бревна на доски, которые складывались в растущие кучи стройматериалов. Солдаты, работавшие на лесопилке, умело управлялись с оборудованием, а зверолюди занимались тяжелой физической работой по добыче, погрузке, транспортировке древесины. Перемещая взгляд внутрь деревни, король увидел, как местные жители, солдаты и зверолюди усердно трудились, копая глубокий ров по периметру поселка. Выкопанная земля шла на возведение фундамента будущей стены, которая должна была защитить Малую Рощу от врагов. Стефан мысленно ускорил темп работ, понимая, что времени на укрепление деревни было слишком мало. Предстояло еще многое сделать, прежде чем он сможет отправиться в поход, уверенный в надежности своего тыла. Сжав кулаки, король решительно направился к старости, чтобы обсудить дальнейшие шаги по превращению Малой Рощи в неприступную крепость. Несколько часов спустя было собрано достаточно древесины около строящейся стены. Король Стефан собрал всех освободившихся зверолюдов, которые таскали древесину, и направил их на помощь в строительстве стены вокруг деревни. Лесопилку, и дровосеков, которые поставляли дерево, он оставил дальше работать, оставив достаточно много рабочих. Освободившихся он тоже направил на строительство стены и ремонт поврежденных домов внутри деревни Малая Роща. Таким темпом прошло еще несколько дней, и строительство стены было почти завершено. Вокруг деревни Малая Роща была возведена впечатляющая деревянная стена, высокая, толстая и с крепким земляным фундаментом. Король Стефан, наблюдая за ходом строительства, был доволен темпами и качеством возведения укреплений. Решение собрать всех освободившихся от транспортировки древесины зверолюдов и направить их на помощь строителям стены оказалось правильным решением. По прошествии этих дней, лесопилку и дровосеков, поставлявших лес, он оставил работать, сохранив лишь минимальный штат, а остальных также бросил на возведение дополнительных защитных рубежей вокруг деревни. Стена значительно превосходила по высоте и толщине предыдущую, став внушительным оборонительным сооружением. Король Стефан, обойдя периметр, остался доволен проделанной работой. Однако не обошлось и без инцидентов. В самом начале местные крестьяне категорически отказывались работать вместе с прирученными зверолюдами. Лишь после долгих уговоров советников и прямого приказа короля деревенские мужики нехотя согласились. Также в течение строительства среди зверолюдов было немало травм, объясняющихся как их неопытностью в созидательном труде, так и непривычностью к высокой командной физической работе. Осмотрев ровные ряды зверолюдов рабочих, построившихся перед королем, после долгого рабочего дня, Стефан отметил советнику Тобиасу, что в их положении использование каждого возможного ресурса будет весьма кстати. Тот на удивление был полон энтузиазма и охотно согласился, подчеркнув дальновидность короля в подключении этих существ к общим работам.